Вот наказание! Мысленно Джад проклинал все на свете. Что? Что здесь делает Донна? Он подбежал к последней комнате, из которой они с Ларри слышали тогда звуки тяжелого прерывистого дыхания. Дверь была приоткрыта. Через щель пробивался неяркий синий свет. Ударом ноги Джад распахнул дверь. Ворвался в комнату и направил пистолет на бледную фигуру, сжавшуюся в углу. Но стрелять он не стал. В тусклом свете синего ночника Джад увидел женщину средних лет, с темными волосами, спадающими на плечи. Она держала кого-то в руках. Младенца. Уткнувшись мордочкой в ее грудь, он громко сосал. Между раскинутыми пухлыми ножками ребенка виднелся маленький член с язычком на конце. Издав стон отчаяния, Джад попятился к двери.